Братья и сестры, в основании наших рассуждений я прочитаю текст из послания к римлянам, глава 12, стихи с 1 по 8. Римлянам 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Ну и так далее идут те виды служения, которые совершаются в церкви, которые мы должны с вами проявлять, осуществлять. Дорогие друзья, уже второй день перед нами висит вот этот текст «Для меня жизнь Христос». И, в общем, все наше служение, оно построено вокруг вот этих замечательных, очень великих и важных слов. И каждый из нас по-разному эти слова воспринимает. В жизни каждого из нас они по-своему, друзья, осуществились. Я бы хотел эти слова перефразировать чуть-чуть по-другому и сказать так. А для меня Христос – жизнь. Примерно вот так вся жизнь Павла свидетельствовала, что для него Христос – это жизнь. А для тебя Христос – это что? Вы знаете, друзья, что сегодня очень тревожит и печалит, что для многих-многих христиан Христос – это только содержание богослужений. Это вот наши собрания, это темы наших песен, наших стихов, это о чем играют оркестры, о чем вот говорится здесь, и вот здесь оно закончилось. Вышли и живем так, как будто бы Христа не знаем. Это сильно печалит, это такой отличительный признак сегодняшнего современного христианства. Много знать о Христе, но Христов характер, Христову жизнь в своей жизни не воплощать. И наоборот, очень часто просто перечеркивать и попирать Иисуса Христа. Хочу сказать, друзья, что наше христианство, оно не здесь вот, а оно начнется тогда, когда собрание закончится. И когда мы выйдем отсюда, когда мы будем ехать домой, когда мы приедем домой в свои семьи, в наших отношениях с соседями, в наших отношениях в молодежном круге, в семье, ну и тому подобное, друзья. Вот там оно будет, христианство, и там будет видно, кто для меня Христос. Он для меня жизнь или он просто теория, он просто слова, которые закончились вместе с последним «Аминь» на нашем богослужении. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, поэтому очень бы хотелось призвать и посмотреть так, кем для меня действительно является Христос? Или что составляет содержание моей жизни? И настоящее удовлетворение и полноту мы сами испытаем только тогда, когда Христос воплотится в нашу жизнь, в наши конкретные практические поступки, дела. И мы сами радость и благословение от этого испытаем, и те, которые окружают нас. И только в таком случае, друзья, Господу нашему будет слава, достойная слава. А что пользы, если мы исповедуем имя Его, если мы будем говорить и петь о Нем, а в жизни своей, в поступках Христа не воплощать? Христос только будет скорбеть и плакать об этом и будет говорить, что если в сердце вашем вы имеете горькую зависть и сварливость, то не лгите лучше на истину. Там это Иаков пишет, что вы говорите и правильно, хорошо, учителями делаетесь, но в сердце у вас другое. Покажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. Мы с вами порассуждаем вот о прочитанном тексте, друзья. И здесь вот Писание как раз нам говорит о том, как практически должен воплотиться Христос в нашей жизни. Вот сегодня, слушая о том, о чем уже говорили братья, так вот радостно видеть, что Дух Святой постепенно все более и более раскрывает перед нами вот эту тему, что значит для меня жизнь Христос. И брат первый сказал о том, что встань, юноша, встань, девица, ты не можешь находиться больше в таком состоянии. Христос жизнь тебе хочет подарить. Брат второй говорил о том, как эта жизнь, она должна проявиться во всех членах нашего тела. Сейчас мы слышали слово о практической святости. И я хочу, как бы продолжая то, что Господь через братьев уже сказал, сказать больше вот о чем. Но с чего же начать? Мы вот сидим, мы слушаем, у нас зреет желание любить Господа, и, в принципе, мы согласны посвятить свою жизнь Иисусу Христу, и у многих такое желание есть, но это желание, оно часто разбивается о практику вот этих наших будней и простых житейских взаимоотношений. Апостол Павел здесь говорит, с чего нужно начать. Как наше знание о Христе, как теория должна перейти в практику. Мы об этом с вами уже прочитали. Я хочу в общем несколько слов сказать о послании к римлянам. Послание к римлянам – это, можно сказать, Евангелие в Евангелии. Оно раскрывает весь Божий план спасения. И вот первые 8 глав особенно – они показывают дело Божие в отношении человека, начиная с безнадежно погибшего состояния человека и всего человечества в целом, о которой говорят первые 3 главы. Апостол Павел проводит человека и до тех высот, которыми заканчивается 8 глава, которая говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, никакая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Он показал все великое милосердие Божие, которое проявлено к нам с вами. И что сделал для нас Иисус Христос, и как мы в это вошли. Это теперь все про нас, это теперь все для нас. Это мы теперь спасены жертвой Христовой. Это теперь мы причастники Его и взываем Авва Отче, получивши Духа усыновления. Это теперь мы водимся этим Святым Духом и пребываем в общении с Господом и ожидаем славного будущего, того, которое вот будет после, потому что спасены в надежде. Ну и великие благословения пребывания во Христе. И на этой бы торжественной ноте и закончить. Аминь. Пойдем радоваться, пойдем ликовать, пойдем торжествовать, славить Бога и так далее. Однако нет. А теперь апостол Павел начинает как бы новый раздел, где теория, знание и то, что совершено для нас Господом, должно теперь осуществиться или подтвердиться практикой нашей жизни. И новый раздел послания о практической христианской жизни апостол Павел начинает удивительным словом. Каким словом? Итак, умоляю. Слово «умоляю», оно как-то сразу привлекает внимание, оно настораживает. Если говорит «умоляю», то значит, о чем пойдет ниже речь? О чем-то маловажном, незначительном умолять не станут. О том, что сделать для человека легко и просто, его умолять тоже не будут. А если Павел говорит «умоляю», значит, речь пойдет о чем? В первую очередь, о чем-то очень и очень важном. Далее, слово «умоляю» настраивает нас на то, что сделать это будет для вас очень нелегко. Это очень тяжело сделать. Я уже сказал, что о малозначительном и о том, что не трудно, о том не умоляют. Ну, скажут, ну, подвинься. Я же не буду умолять, подвинься. Ну, или что-то такое еще. Братья и сестры. И еще на что слово «умоляю» говорит о том, что сделать это очень и очень необходимо. То есть мы подошли к моменту, получивши вот от Господа благословение, покаявшись, примирившись, получивши мир в сердце, мы теперь стоим перед новым рубежом, перед как бы новым этапом нашей жизни, очень важным, очень трудным и очень необходимым. Что же должно произойти теперь? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. Братья и сестры, оказывается, речь пойдет теперь о нашем теле. Мы привыкли, что Господь касается сердца, что Господь стучит в сердце, и мы с радостью открываем сердце для Господа, душу свою посвящаем Господу и говорим: «Иисус, войди в мое сердце». Это все хорошо и правильно, и это нужно делать, братья и сестры, но Павел и Господь через него говорит: этого мало. После сердца Господь ожидает еще одного важного шага с нашей стороны. А теперь говорит: «Я хочу, чтобы ты посвятил мне свое тело». Почему? Господи, зачем тебе мое тело? Я свою душу тебе посвятил, сердце свое для тебя открыл. А Господь говорит: «Я тело твое хочу». Ах, вон что, братья и сестры, отдать тело – это трудно. Что такое тело наше? Ну, это мы сами, да? Это тело наше, которое мы все любим. Это наше тело, которому никто никогда не имел ненависти. А что делает? Греет и питает, да? Это тело, что мы лелеем, что мы стараемся и приукрасить, и прихорошить, и вовремя одеть, и вовремя его накормить, Ну и подлечить, если немножко там у нас носик прохудился или еще что-нибудь. Но это ж наше тело. И мы его так любим. Ну и вдруг Господь говорит, его отдай. А что мне останется? Ну как? Представьте тела ваши в жертву. То есть, чтобы тело ваше было не ваше. Это очень трудно. И кому в жертву? Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Братья и сестры, немножко покажется удивительным, но вы знаете, тело представить кому? Мы сразу скажем, на служение Господу. Правильно, Господу. Но Господь на небе, а мы на земле. И поэтому для неба наше тело постольку поскольку. А Господь на земле, Господь перед нами предстает в образе кого? В образе людей. То есть Господь для меня и для каждого из нас – это рядом стоящий брат, сестра, вон тот грешник неверующий, вон тот ребенок, который мне встретился, или мой собственный, и так далее, и тому подобное. То есть представить свое тело на служение друг другу. Представить свое тело на служение людям ради Бога и во имя Бога. Братья и сестры, оказывается, сделать это очень трудно. Очень трудно. И вот об этом надо умолять. Потому что эгоизм, он глубоко-глубоко врос в саму нашу суть. От самого нашего рождения мы требуем внимания к себе. И тот малыш, который лежит в коляске, что ему надо? Ему просто надо, чтобы обратили на него внимание. И чем больше он возрастает, тем его «я», оно в нем утверждается, укрепляется, разрастается и становится вообще непомерным и несоизмеримым. Друзья, и поэтому Слово Божие говорит, я умоляю вас ради Иисуса Христа, тем милосердием, которое проявлено к вам во Христе, теперь вы свои тела представьте в жертву. Чтобы лучше понять, как это практически должно быть, апостол Павел приводит пример Иисуса Христа. «Умоляю вас милосердием Божиим». То есть на примере того и ради того, что сделал для вас Иисус Христос, теперь вы это же сделайте друг для друга. И этим вы покажете, насколько вы поняли Бога, насколько вы поняли Иисуса Христа. Если вы не можете поступить так, как поступил Иисус Христос по отношению к вам, этим вы покажете, что Христа вы не поняли. И ваше христианство, наше христианство не выдержит испытания жизнью. И для меня жизнь Христос, это останется тоже только словами. Жизнь Иисуса Христа – это живой пример того, как представить свое тело в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, братья и сестры. Мы, если посмотрим на всю жизнь Иисуса Христа, вот это образец, вот это пример того, к чему призывает апостол Павел в первом стихе 12 главы. Иисус Христос, мы знаем, что Он полностью служил людям. Иисус Христос, у Него не находим мы нигде проявлений Его эгоизма. Его тело служило людям. Его тело не принадлежало Ему самому. Он, даже уставший, служил людям. Он не думал об отдыхе. Он шел туда, где его ждали. Он не искал внимания и участия к себе. Он не возмущался тогда, когда его телом пренебрегали, когда он не получал должного внимания, уважения и почета и тому подобное, его смыслом и содержанием жизни было служение. И в этом же послании к римлянам апостол Павел пишет удивительные слова в 15 главе, 8-9 стихи. «Разумею, то есть я понимаю, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради отцов, а для язычников из милости, чтобы славили Бога». Павел пишет, «Я понимаю, что Христос сделался служителем, то есть слугою для нас. Я этого, братья и сестры, не понимаю. Иисус Христос сделался слугою для каждого из нас. И Он действительно служил, и служить было смыслом, было содержанием Его жизни другу. Если вам понятен Христос, если вы сделались действительно причастниками Иисуса Христа, то покажите это тем, как вы будете относиться друг к другу. Но сначала в сердце свое положите вот это желание, что вы не свои. Мы слышали об этом. Примите в сердце своем вот это решение, что мое тело не должно принадлежать мне. И вот так, как я раньше искал себе, будучи целиком повязанный своим «я», своим эгоизмом, вот так теперь нужно мне, я должен служить и искать того, чтобы заботиться о других. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Братья и сестры, наше тело дано нам для того, чтобы в нем отобразить Иисуса Христа, для того, чтобы в нем проявить Иисуса Христа. У него такое высокое назначение. Наша юность, она не вечна, она пройдет очень быстро, как и в целом вся наша жизнь. И мы держим, как вот мы поем, ношу свое сердце, да, как хрупкую вазу, и жизнь свою, и юность свою, и вот то, что подарено нам, мы держим в своей руке, но мы его все равно не удержим, братья и сестры. У нас есть две возможности, или постараться вот так вот его зажать покрепче и построить свою жизнь вокруг своего собственного «я», пребывая эгоистом, даже и оставаясь в церкви, в молодежи и в служении даже, но все равно искать своего, думать о себе. Или разжать руку свою и жизнь свою отдать ближним. Наше тело, оно или может зачахнуть, если уместно такое слово, и вот так вот сотлеть в искании своего, или оно может стать приятным благоуханием Богу, жертвой живой, святой, благоугодной Богу. Вот мы сегодня и всегда, вот пока нам дает Бог еще время и возможность, вправе распорядиться собою. И поэтому Господь призывает нас к тому, чтобы представить себя в эту жертву. И пусть Господь поможет нам принять это решение. Братья и сестры, ну, теперь дальше. Это не все. Решение мы принимаем. И, я думаю, приняли это решение уже многие. И есть желание служить Господу. Есть желание представить себя вот в такую жертву Господу. Ну, а как практически? Ну, с чего начать? Братья и сестры, с чего начать? Это очень важный вопрос. Вы знаете, ну, что очень печалит и тоже настораживает, что многие христиане не знают, с чего начать. И вот призывы у нас к покаянию. Очень мы рады, когда звучат такие призывы, и мы рады каждому покаявшемуся. Но ведь бывают так, спрашивают, а ты сколько уже раз каялся? Ну, говорит, я 5, а ты сколько? Ну, и сколько раз, когда выходят, каются друзья, и слышишь: «Господи, я уже много раз каялся, я уже не первый раз выходил каяться, а почему же снова нужно каяться? А почему же так бывает, друзья, что человек покаялся, но пока он с молодежного доехал, он уже и забыл, что каялся? Бывает же так, правда? А еще, друзья, вот так вот. Я вот так вот для всех хочу, просто как рассуждение или вопрос. Вот вчера у нас был призыв, вчера покаялись наши некоторые друзья. Я не хочу спрашивать у них, а так вот в целом, как вы думаете, друзья? Вот сегодня утром они проснулись. Они проснулись другими или такими же, как были? Ну, в принципе, такими же. В принципе, такими же. Теперь надо с чего-то начинать. Вчера мы это сказали Господу. Вчера мы приняли решение. Ну, а теперь как начать? Это очень важный момент. И вот как начать? Как практически перейти вот к практической жизни? Вот здесь вот апостол Павел говорит, что следующий важный шаг после покаяния и после посвящения Богу, это, ну вот когда мы сказали об этом Господу, это обновление своего ума. Об этом говорит второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия». Я думаю, братья и сестры, что этот призыв к обновлению ума, он находится в прямой связи с первым стихом. Здесь выше было сказано, что представьте тела ваши в жертву, а теперь не сообразуйтесь с веком сим. Какой смысл этих слов, братья и сестры? Смысл жизни этого века, смысл жизни человечества – это самоутверждение, это утверждение своего «я». Мы об этом уже сказали. Это каждый человек и мир построен на том, чтобы как-то возвысить, как-то выделить себя, как-то подняться любой ценою и как-то, ну, ощутить, что я есть, я что-то из себя представляю. И каждый, где только возможно, ну, на любом, так сказать, поприще, в любой среде, стремится утвердить себя, чтобы ему иметь авторитет, иметь признание, чтобы ему иметь вес. Это принцип жизни века сего. А апостол Павел говорит: вы не сообразуйтесь с веком сим. То есть, если вы уверовали в Иисуса Христа, если для вас милосердие Божие понятно, если вы полюбили Христа, и Он для вас дорог, то для вас что должно быть первое? Отвергнуть принцип жизни этого мира к самоутверждению стремящейся. А что? Поменять свой ум. Вот теперь, если вы пришли в церковь, если вы уверовали, если вы действительно хотите быть христианами, то отвергните принцип самоутверждения и примите для себя, как за основное жизненное правило, принцип смирения. Не сообразуйтесь с веком сим, а разум ваш поменяйте, преобразуйте. И это важный момент. Друзья, нам снова и снова приходится каяться, и снова приходится плакать от своих поражений и удрученными быть от того, что нет духовного роста, и от своих бесконечных ошибок, чаще всего именно потому, что у нас остался необновленный ум. Допустим, я услышал слово призыва о том, что я должен посвятить свою жизнь Господу, о том, что Господь ожидает и моего сердца, и моего тела. Меня это слово глубоко коснулось. Я вышел, я покаялся. Я пришел домой, помолился, меня поздравили, я лег спать. Проснулся, мое «я» куда-нибудь делось на утро, или оно снова будет рядом, друзья? Конечно, оно тут как тут, И я снова начну требовать к себе внимания, буду раздраженным, почему я не найду своих вещей, или почему мне вовремя не подали завтрак, и через время я обнаружу, что, увы, мои добрые порывы, мои благие намерения опять похоронены и разбились о практику жизни. А если я, после того, как я покаялся вчера, сегодня утром встал, и у меня желание, эй, а ну-ка быстренько принеси, а потом стоп, а я ж свое тело посвятил на служение Господу, и меня эта мысль остановила. Теперь же не я должен, вернее, не мне должны все, а я должен, не пойду, вернее, не буду требовать, пойду сам сделаю. Раз, уже первая победа, уже поступил по Христу, а теперь дальше, вот эта мысль во мне живет, друзья, вот эта мысль во мне живет, и она определяет мои поступки. Мое мышление теперь строится на основе вон того принятого в сердце решения представить тело в жертву для служения близким, братьям, сестрам, домашним, миру, не знающему Господа и тому подобное. И вот это постепенно мой ум будет обновляться. И я уже начну думать, пока у меня трудно думать, потому что я привык всегда искать своего. Ну, и я так жил, и мне казалось, что так надо. Я слушал слово, я ходил на собрание, но все равно я старался показать, как я лучше других умею спеть, или сказать, сыграть, ну, или как выступить так, чтобы все сказали, о, и... А теперь я отверг этот принцип, и постепенно меняется мой ум, я учусь новому принципу жизни. И милосердие Божие, которое проявилось в том, что он не искал своего, а его тело полностью служило ближним, оно найдет воплощение постепенно и понемножечку найдет воплощение в моей жизни. И я обнаружу, как хорошо, смотри, какое благословение, когда не мое «я» проявилось, а Христос проявился в том, что я пошел, сделал добро, в том, что я послужил ближним, в том, что так получилось. Мы вчера легли с братом спать, слышу под окном, что-то там вода журчит. Я говорю, наверное, сестры обувь моют. Выходим утром, смотрим, вся обувь точно перемытая стоит. Братья и сестры, вот это есть то, что для меня жизнь – Христос. Это не высокие фразы, не порывы только стремления, а вот оно из чего складывается. Мысли работают, что представить тело в жертву для служения, а потом эта мысль, она подскажет, где эту мысль можно реализовать. Вот в этом. А потом оно и выходит в том, что для меня жизнь – Христос. И вот так вот, друзья, из этого складывается наше практическое христианство, которое мы с вами сказали сначала, что оно начнется после собрания, а не вот здесь. Здесь Господь касается наших сердец, здесь мы принимаем это решение. Но, братья и сестры, так вот скажу, что покаяние, принятие решения, это вот когда мы выйдем или исповедаемся, это не то, что вот нас переместит отсюда, вот мы были здесь и поставило меня сразу вот сюда. А это то, что поможет мне сделать первый шаг по пути этого долгого и трудного пути духовного возрастания. Христианство – это, ну, часто я так вот повторяю, что как было бы хорошо, если бы вот я сегодня покаялся, принял крещение и завтра на небе. Вот это хорошо. А когда у меня впереди, может быть, 10, а может быть 20 или 50 лет жизни. И вот здесь вот изо дня в день, будни наши, домашние дела, взаимоотношения, вот там оно, христианство, истинно и показывается. И там вот оно видно для меня, жизнь Христос или мой Христос, он закончился вот вместе с нашим богослужением. А там я уже другой. И поэтому, братья и сестры, второй этап, очень важный в том, чтобы действительно становился Христос, это обновление ума. Я повторю, первое – это принять сердечное решение, о чем говорит первый стих. Это то вот покаяние или посвящение, о котором мы говорим, когда озаряет Господь Духом Святым, когда в сердце оно приходит. Это первый важный момент. Но, братья и сестры, если из сердца оно не перейдет в разум, бесполезно. Как бесполезен разум без сердца – так и бесполезно сердце без разума. Мы больше к сердцу, разумом как-то так поменьше, но сердце, если принял решение, обязательно оно должно перейти в твой ум, потому что жизнью нашей руководит что? Разум наш. И если сердце приняло решение, но разум остался прежним, в сердце мы складываем, складываем, складываем, новые наставления, новые пожелания, а если разум не обновляется, то и жизнь не обновляется, потому что нашими поступками, нашей жизнью руководит наш разум. И вот почему? Не сообразуйтесь с веком сим, откажитесь от принципа самоутверждения, от принципа своего «я» и поменяйте свой ум, говорит апостол Павел. Когда-то пришли, вернее, обращаются к Иисусу Христу ученики и с вопросом, кто больше в Царстве Небесном? Интересный вопрос. А Христос говорит, берет дитя и говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. Интересное слово «обратитесь». Слово «обратитесь» значит «повернетесь». Говорит, если вы не повернетесь в другую сторону, то вы в Царство Божие не войдете. В какую сторону вы сейчас смотрите? Кто больше? Вы уже пришли ко мне, Христос говорит, но у вас мысли еще не поменялись. Ходя за мной, вы все еще здесь думаете, как бы там над кем-то возвыситься, подняться, кто же будет больше. Вам надо полностью повернуться в другую сторону и идти не в сторону самовозвышения, а в сторону умоления. Ребенка поставил маленького и говорит, вот этот больший. Кто будет самый маленький, тот будет и самый большой. Вот это должно переворот в сознании. Ученикам он давался очень мучительно. И нам, братья и сестры, не легче дастся. Это очень-очень трудно, но это великое-великое благословение. И скажу, что для многих это просто откровение, когда вот доходит до сердца, когда доходит до разума, и вот когда начинается только христианская жизнь. А так, братья и сестры, без этого христианство не христианство, и оно не приносит радости, и оно, друзья, скажу так, оно надоедает. Оно становится утомительным, скучным. Мы присыщены уже этими наставлениями, проповедями. Общение сейчас у нас часто. Братьев много. И оно уже нам, ну и не в радость. Потому что нет часто вот этого практического воплощения. А когда стали на этот путь, тогда по-настоящему дорог Христос, тогда по-настоящему дорого христианство, тогда ты сам ощущаешь, что живешь, и через тебя прославляется Иисус Христос. И вот после этого теперь третий, я уже заканчиваю, здесь очень коротко еще скажу, третий стих дает нам, как сказать, почем мы можем проверить себя, обновился мой ум или нет? Третий стих говорит, что не думайте о себе много, а думайте о себе скромно. Каков наш разум, обновленный или нет, покажет то, как я сам о себе думаю. Братья и сестры, думать о себе скромно может только человек возрожденный и который принял в сердце вот это решение посвятить себя Господу и дух, душу и тело. Спросите у любого из неверующих. Скажите сами для себя, друзья, те, которые вот, ну, может, не так давно из мира пришли, находясь в мире, думал ли кто-нибудь из вас о себе скромно? Да никто. Не найдете. И гордятся даже те, кому кажется, ну уж этому-то вообще нечем гордиться. Ничего подобного. И еще как высоко о себе все люди думают. И вот это для нас, как сказать, ну, тезис для проверки себя, насколько я действительно приблизился к Иисусу Христу, насколько обновился мой ум. Это то, как я сам себя воспринимаю. Этого никто не знает. Не как я говорю о себе, братья и сестры, а как я о себе думаю. Какую я себе сам цену слагаю в своем разуме, соизмеряя себя с близкими, с другими, вот-вот в оркестре рядом, или в хоре, или за кафедрой, или где-то в молодежном круге. Вот как я о себе думаю, это показывает, кто я и насколько я действительно приблизился к тому, чтобы понять милосердие Божие, чтобы для меня действительно стал Христос. Ну, и теперь последнее, начинается вот эта практика. Если мы теперь соединены в теле Христовом, если мы теперь одно, то теперь покажите это, что вы причастники Христу и Его телу, покажите вашим взаимным служением друг другу. И дальше апостол Павел перечисляет: ты делай то, ты делай то, ты делай то. Кому? Друг другу делай. Коль тебе дорог Иисус, коль ты понял милосердие Его, и действительно Он жизнью для тебя стал, то вот это покажи теперь вот этим служением. Любовь да будет непритворна, будьте братолюбивы, в почтительности друг друга предупреждайте, в нуждах святых принимайте участие, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Это вот то, что практически делает для меня жизнью Христа. Братья и сестры, не смогу я никогда радоваться с радующимися и плакать с плачущими, если я не посвятил свое тело Господу, потому что я буду считать, что все должны мне, потому что я высокого мнения о себе. И я не смогу в нуждах других принять участие, я не смогу иметь эту непритворную любовь, потому что я буду жаждать и желать искать, чтобы любили меня, заметили меня, отличили меня, ну и тому подобное. А вот этот замечательный, прекрасный путь. Поэтому, братья и сестры, наверное, вот мы с вами теперь и поняли, почему апостол Павел говорит: умоляю. Потому что стать на этот путь — это очень-очень трудно. И жить по этому правилу очень тяжело. Но это сильно-сильно надо. И каждому из нас обращает свое слово апостол Павел. После того, как изложил все милосердие Божие, всю любовь Божию, всю заботу Божию, он говорит: ну а теперь как ответишь на это ты? Oh. Yeah.